Честно говоря, даже если бы Козима не спятила, я все равно предложил бы его вам. Что, если вы еще не догадались? Я и делаю. Строго говоря, это та же работа, какую предлагал вам Эшли Барсон Гарленд. Но она масштабнее, она настоящая, она защищена от политического вмешательства и до непристойного хорошо оплачивается. Правда, ответ мне нужно получить очень быстро. Этим утром я улетаю в Африку и был бы рад услышать, что вы готовы начать, как только уладите все со своими людьми. Пока же мне совершенно необходимо отлить. Вы не могли бы? Да, конечно. Вот сюда, вторая дверь направо. И попробуйте печенец, такие легкие. Диета ваша от них нисколько не пострадает. Выйдя из комнаты, Саймон двинулся через лестничную площадку в указанном ему направлении. Проходя мимо лестницы, он заметил, что лифт уже наверху. Внимание его привлекла полуприкрытая дверь. Саймон толкнул ее и вошел. Мать Оливера Дельфта, одинокая и неподвижная, сидела в кресле каталки у выходящего на площадь окна. Саймон подошел, встал рядом с нею. Глаза старухи выкатились. Саймону показалось, что лицо ее все же способно что-то выражать. В нем как будто мелькнул проблеск приятного удивления. «Филиппа Блэкроу», — прошептал Саймон. «Какая странная встреча! Известно ли вам, что на вас лежит ответственность за разрушение моей жизни? Знаете, что из-за вас я провел 20 лет в сумасшедшем доме? 20 лет! Из-за вас и вашего мерзавца сына!» Дыхание вырывалось из легких Филиппы шипением и бульканьем. Саймон чувствовал, как она напрягается, стараясь совладать с обвислыми щеками и вялым ртом, заставить их двигаться так, чтобы получилась человеческая речь. Слюна стекала с губ старухи, скрюченные и ссохшие руки тряслись, как сухие листья в грозу. «Я должен был доставить вам письмо от ваших друзей-фениев, но его перехватил ваш сын, единственный из всех живущих на свете. Вот как жестоко бывает судьба. Чтобы прикрыть вас и спасти собственную никчемную шкуру, он отправил меня гнить среди безумцев навсегда. А теперь я вернулся. И в сравнении с судьбой я куда более жесток. Я подумал, что вам следует это знать. Бесконечно более жесток. Мне сказали, что в вашем безжизненном теле еще обретается разум. Теперь у него будет чем заняться до скончания ваших дней. Прощайте». Образ Филиппа, унесенный с собою Саймоном, был образом поникшей матери, по щекам которой льются слезы. Спуская в туалете воду и возвращаясь к Оливеру, он не мог видеть, что рот старухи силится сложиться в улыбку, не мог знать, что слезы, лившиеся из ее глаз, были слезами счастья. Альберт ворвался в дом и еще из прихожей крикнул: «Мам, пап, вы где?» Только позвав трижды, не получив ответа, он сообразил, что Гордон с порцией поехали за дедом, чтобы привести его к ужину. Собственно, потому-то Альберт и отправился сегодня на работу пораньше. Просто кошмар поездки в метро изгнал из его головы все мысли об этом. Зазвонил телефон, и Альберт гневно влетел в кухню, швырнул сумку на кухонный стол, даже не подумав о том, что может расколотить экран лежащего в ней лэптопа, сорвал трубку с аппарата и оставил ее болтаться, ударяясь о стену. Кот Ява потерся о лодыжку. Альберт ногой отпихнул его. «Дерьмо!» — закричал он. «Все дерьмо! И все дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Тяжело дыша, он вытащил из кармана куртки газету, присел за стол и в 12-й раз перечитал статью. Ява невозмутимо восседал в углу, с холодным достоинством игнорируя хозяина. Кафе — неэтичность. Кофейный скандал заварился этим утром в мире этической торговли, когда Лондон Ивнинг Пресс обнародовала эксклюзивную информацию о том, что Гордон Фендеман, основатель компании «Кафе Этичность», любимец новых лейбористов и говорунов от экологии, ухитрился ради того, чтобы начать свое дело, мошенническим образом лишить африканское племя прав на землю и разрушить жизненный уклад целого народа. Согласно местным источникам информации, так называемые «кооперативы», сотрудничающие, по уверениям «Кафе Этичность», с этой компанией, на самом деле состоят из людей, которых автобусами возят на плантации расположенное в 200 милях восточнее места обитания их племени. Источники утверждают, что это является результатом достигнутой посредством подкупа договоренности между Фендеманом, 41 год, и местным правительством, целиком состоящим из представителей образующего большинство населения страны племени, враждующего с изгнанным со своей земли народом. Это разоблачение способно значительно пошатнуть быстро расширяющийся рынок этической торговли и в очередной раз бросить тень сомнения на способность новых лейбористов здраво судить о бизнесе. Всего 2 недели назад премьер-министр, выступая в Сити, назвал компанию Фендемана «маяком, указующим новые пути торговли с третьим миром», заявление, о котором ему придется теперь горько пожалеть. Согласно сообщениям, Фендеман, муж специалиста по истории искусства порции Фендеман, в 1998 году заключил сделку с вождями малого племени, которые ради нее отвергли очень выгодное предложение глобального консорциума. Вождей уверили, что соглашение с кафе «Этичность» послужит их интересам. Им предложили долю прибыли, улучшенные условия работы и обеспеченное будущее для их народа. Впоследствии они с ужасом обнаружили, что условия этого договора фактически позволяли Фендеману согнать их, заменив рабочими из другой части страны с земли, которой владели бесчисленные поколения их предков. Теперь перемещенный народ стоит лицом к лицу с будущим, полным голода, болезни и бесприютности, причем в стране, где это племя и без того сильно ограничено в правах.